небесный нас ждет там на небе, где окончится труд и печаль. От скорбей я стремлюсь к той отчизне, где есть вечная радость и мир. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, край чудесный, там ведь ждет нас Спаситель в себе. Край чудесный, где ангелов пенье раздается, как шум многих. Аллилуйя, они все поют. Край чудес.